Глубоко неверная наша мысль о том, что Глинка — основоположник нашей музыки. Это то же самое, как бы сказать, что живопись в России начинается с Левицкого, Боровиковского, Сильвестра Щедрина, Брюллова и так далее. А Рублев, Дионисий, Симон Ушаков и другие полуизвестные гении церковного письма, Азотчество, деревянные церкви Севера, Ростов Великий, Суздаль, Углич, Василий Блаженный и так далее. Народная песня и старая церковная музыка — вот то, что лежит в фундаменте нашей культуры. Это понял Мусоргский и тем стал велик. В следовании этим традициям и развитии их — его свежесть и оригинальность. Раек Мусоргского — поразительное по злободневности произведение. Все то же самое, только еще хуже. Патти. Великая княгиня Елена Павловна. Мажор — искупление. Минор — грех прародительский. Современные патти поют Мусоргского. Вот парадокс. Кастраты певчие. Виртуозы оперного стиля, современные скрипачи, пианисты и так далее. С одной стороны, академизм с душком интеллигентского протестика, с другой — модерн для нас, кроме того, официальщина дурного вкуса. А где же путь вперед? Очевидно, народное сознание — но не толпы, а именно народное, то есть выборка лучшего, духовного. Гоголь, Пушкин, Достоевский, Блок, Горький. Из музыкантов только Мусоргский возвышался до откровения и, может быть, поставлен в один ряд с великими русскими писателями по глубине и огромности задач и гениальности, силе воплощения. Впрочем, он менее всего музыкант. Вернее, музыка для него была средством поведать свои мысли по поводу очень серьезных вещей. Например, Россия, ее народ, властители, светские и духовные. Музыкантам он чужд, непонятен по существу, ибо все их воспитание отчуждает от него. Например, Шостакович мне говорил давно еще: «Не понимаю, как он, Мусоргский, мог писать такие слабые сочинения, как фортепианные пьесы, Гурзуф и так далее, рядом с Борисом Годуновым». Странный композитор. Борис Годунов в подлиннике — это и есть то, что надо играть. Как с Рублевым, в конце концов, вернуться к первоисточнику, и он будет оценен по достоинству. Консерватория. Воспитание отчуждает от русской музыки, национального стиля. Очевидно, западничество и славянофильство были фиксацией некоторого постоянно существующего в России духовного распутья. Чайковский и Мусоргский — непримиримость. Эклектизм примиряет это, в сущности, внешне. По существу — это хованщина. Музыка Досифея, Марфы и маршек европейский, потешных Петра Великого. Пытается примирить их эклектик жизни князь Голицын и погибает. Торжествует ненавистная Мусоргскому Европа. Немецкий марш. Симфония вышла из танца, из движения, из внешнего. Русская музыка из песни, из внутреннего, из состояния погружения в душевное. Мертвая — вещь, инструменты, орган. Живое — голос человека — хор. Величайшее произведение русского искусства Хованщина. Вечное распутье, витязь на распутье России. Милые сердцу Марфа да Сифей, носители активной любви, правды, сгорают в любви, соединяя души в единую. Все и все соединяются в огне любви. Нет больше я, есть мы в духе. Римский-Корсаков вставил под конец оперы совершенно неподходящую музыку арии Марфы. От Верди что-то. Понимает это стихийно и абсолютно естественно Ведерников. Даже не понимает, а всем существом принимает это. Мне очень понравился Веберн, пьесы 1910 года, особенно последняя. Скорее всего, Свиридов имеет в виду 6 пьес для большого оркестра, опус 6, первая редакция которых появилась в 1910 году. Очень близкая, первая, не о себе, второе, без надрыва, третье, с чувством Родины и ее судьбы, четвертое, антисимфонизм, экстатичная, без развития, хорошая форма, единственно живая, как стихотворение короткое, как притча, как песня. Шонберг и Берг более устарелые, более ординарные, романтичные по духовному складу. Булез уж очень делово, без особо ценного внутреннего мира. Много ценного в оркестре, особенно у Веберна. Вот этот оркестр нужен мне. То есть не такой же буквально, а в развитии своей традиции, то есть такой же относительно. Бреду медленно, без всякой помощи, совершенно один. Рояль разложен. Колокола, вибрафон, челеста, маримбы, ксилофон, кампанелли, арпа. То, что нужно мне позарез. На улице Калинина видел милиционера-регулировщика, очень похожего на дирижера Рождественского за пультом. Видно, что он делает пассы с таким же увлечением, виртуозностью и сознанием большой значимости своего дела. Музыка. Первое. Блок. Россия. Под этим названием в конце 1970-х годов у Свиридова существовал план произведения, которое он определял как жанр мистерии. Об этом в сочинении. Примечание к тетради 72-80 годов. Кроме того, еще в 60-е годы у Свиридова вызревал план оратории на слова блока 5 песен о России. Второе. Блок «Петербург». Под этим названием в разное время у Свиридова существовало несколько замыслов. К тому времени, когда появилась эта запись, Свиридов уже написал вокальный цикл «Петербургские песни». В 1970-е годы эта тема должна была получить свое развитие в замышлявшихся кантатах «Петербург» и «Прощание с Петербургом». Они должны были войти в состав 4 кантат под общим названием «Песни о России». Позднее Свиридов осуществил один из своих петербургских замыслов, создав поэму для баритона в сопровождении фортепиано «Петербург», куда вошли ранее написанные сочинения. Смотрите ПСП номер 207. Третье. Остальное. В течение нескольких десятилетий у Свиридова зрел замысел создания какого-то невероятного по своим масштабам сверхцикла, имевшего рабочее название «Большой блок». Смотрите ПСП номер 250. Четвертое. Есенин «Мужик». Под этим названием Остался еще один незавершенный замысел оратории, возникший у Свиридова в 1970-е годы. Пятое. «Светлый гость». Шестое. «Песни о гражданской войне». «Песни гражданской войны» — еще один свиридовский долгострой, так и незавершенный. Оратория или кантата на слова Прокофьева. Смотрите ПСП номер 13. Седьмое. «Рубцов. Три или четыре песни». Одно из ранних упоминаний о замысле поэмы «Золотой сон». Смотрите ПСП номер 222. Чуть ниже, в основном тексте данной тетради, Свиридов записывает композиционный план этой поэмы под другим названием «Из Николая Рубцова». Восьмое. «Рубцов. Баллада». Имеется в виду баллада «Ночной всадник». «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Смотрите ПСП номер 224, а также номер 222. Девятое. «Воскресенье. Сюита». Имеется в виду сюита из музыки к кинофильму «Воскресенье». Смотрите ПСП номер 260. Десятое. «Разные песни для баса с оркестром». Первое упоминание о замысле оркестровки песен и романсов, который композитор занялся впоследствии, в середине 1980-х годов. Смотрите ПСП номер 233 и 234. Одиннадцатое. «Есенин. Гой ты, Русь моя». Песня для баса с оркестром включена в композиционный план кантаты для баса, смешанного хора и симфонического оркестра на слова русских поэтов. Смотрите ПСП номер 1719. Двенадцатое. Хоры акапелла. «Горе», «Метель» и другие.